Глава 5. Следствие законов бытия. В разных системах есть свои следствия законов бытия. Например, в физическом мире есть понятие «физические законы» или «физические явления». У всех у них есть одно общее. Эти законы и явления не имеют базовых причин в физическом мире. То есть, какие бы вы ни открыли законы природы, они всегда будут иметь относительные значения, но не абсолютные. Например, скорость – это отношение между расстояниями и объектами во времени. Энергия – это некие усилия для выполнения некой работы. Гравитация – отношение между массами. Электромагнитные явления – отношение в среде электронов и тому подобное. Всякая попытка науки найти начало законов приводит к тупику. Они просто есть, потому что так все устроено. А почему это именно устроено так? Наука пока не находит ответа, потому что игнорирует три закона бытия. Кроме законов, наблюдаемых физиками, есть математические и логические законы. Об их истоках вообще мало кому приходит в голову думать. Тем не менее, эта группа законов, а точнее было бы сказать подзаконных актов, имеет явные признаки присутствия во всем наблюдаемом мире. Например, закон цикличности. Его можно выразить так. Все движется и делает это циклично. То есть данный подзакон одновременно утверждает и непрерывность изменений, и то, что это идет по кругу. Если вы знаете диаметр круга для данного явления, вы имеете шанс предсказывать события, связанные с этим явлением. Другой пример – закон перехода. Его можно выразить так. Все циклы основаны на спирали. Этот подзакон тоже известен как «что внизу, то вверху». Суть его в том, что он движение по циклам ведет вниз или вверх на другой уровень. И на следующем, и на предыдущем уровнях все, что касается данного явления, повторится вновь. И вот здесь уместно отметить то, что три закона бытия все-таки первичны. Соответственно, закон «все возможно» позволяет вам разрывать любые подзаконные акты, если вы также опираетесь на закон «что отдаешь, то получаешь». Это значит, что вы можете перепрыгивать через любые уровни ограничения, если вы осознанно опираетесь на закон притяжения. И здесь стоит осознавать, кто этот вы, который это сделает. Ведь именно он пройдет через такой опыт.